Глава 23. Послевкусие битвы было не самым сочным. Во-первых, меня сильно мутило. Во-вторых, трое суток до первого алтаря я был без сознания. Очнулся я лишь после того, как мое тело положили у входа в кладбище. Да-да, весьма оригинально. Ну и в-третьих, нашу компанию пополнил скованный полуангел, о существовании которого ходили легенды. Из-за шокового состояния после пробуждения я сначала даже не обратил на него внимания. Но когда мое сознание приходило в оптимальное состояние, его существование подтвердилось. Он не был моей галлюцинацией. И скажу больше, он действительно выглядел жутковато. Так что легенды не врали. Он, как оказалось, был крепким малым. И начал говорить именно в тот момент, когда моя нога переступила порог каменной арки, который вел прямиком в склеп. «Я туда не пойду», — хрипловатым голосом сообщил полуангел. «Да куда ты денешься?» — озлобленно проговорила Мари и со всей дури двинула тому под дых. Мне, собственно говоря, было категорически наплевать, кто он, что он и зачем следовал за нами. Поэтому я не стал акцентировать на нем внимание. Но вот девушкам это очень не понравилось. Дел вообще сообщила, что, мол, этот типок следовал за нами с мертвого города. И явно был свидетелем того, как я погладил адепта хаоса, когда смог прочувствовать мощь Дел. Отсюда следует другой вопрос. А как давно за мной следит сама богиня? Ведь ее силу я получил как раз после поглощения человека. Судя по всему, вопросов становилось гораздо больше, чем я получал ответы на них. Но сейчас не об этом. Полностью игнорируя умения моих компаньонок по выпытыванию тайн и рассказов из пленника, я зашел в склеп. Сказать, что я разочаровался, значит не сказать ничего. Меня слегка подперли вперед врезавшиеся в меня девицы, которые тащили за волосы ангела, которые не думали, что я встану в ступор. Перед моими глазами была пустая бетонная комнатка размером 3 на 3 метра, по центру которой ничего не было. Нелогично. Я попытался вызвать тьму, но абонент был не абонент. Дел, которая, судя по всему, от души веселилась, рассмеялась за моей спиной и слегка толкнула в плечо. «Лин, как тебе?» «Ты о чем? «А ты не видишь?» «А, собственно говоря, что я должен был увидеть? Пустоту?» Ответа на этот вопрос не последовало. Как, собственно говоря, и каких-либо изменений в пространстве. Встав в центр комнаты, я обвел все стены взглядом и не нашел ничего. Пусто. Как будто здесь никогда ничего и не было. Сколько я так протупил, я не знаю. Но вот Мари, которая замерла в дверном проеме, наконец подала голос. «Господин, ты действительно ничего не видишь?» «А я действительно ничего не видел». Аристократка щелкнула пальцами и вызвала свой ветер, который закружился по комнате, поднимая в воздух пыль. И когда пыль осела, я увидел рядом с собой каменную чашу, которая стояла на обычном булыжнике. «Скрыли от обычных глаз? Тогда почему я не столкнулся с чашей, когда проходил через нее?» «Это что-то типа защиты?» — догадался я. «Да», — улыбнулась Мария и подошла ко мне, кинув под ноги Серафима. «От обычных людей или низкосортных магов, как твой дедушка?» На дедушке она сделала особый акцент, но я это проигнорировал. «Что мне делать?» Я повернулся к Дел, а та жестом показала. Мол, чиркни ладонь и наполни чашу. Вот только после ее жеста во мне забурлила энергия. И как я понял, та самая тьма, которой я взывал, наконец, дозвонилась до меня. «Не вздумай наполнять чашу кровью!» «А хер тебе!» — пробурчал я, и клинок, который протянула мне Мария, соприкоснулся с моей кожей. Кровь из раны быстро наполнила чашу, а дальше... То ли визг бабья, то ли это был визг Серафима, в общем и целом прорезали мой слух. Только вот, я в привычной манере начал проваливаться в сознании. Хотя... Нет, не начал. Я временно ослеп и прозрел где-то в другом месте. Я чувствовал на плече руку Дел, слышал ее шепот в правое ухо, но зрением был где-то там. Фигура, которая стояла в молочной дымке передо мной, была мне до боли знакомой. Вихри, которые имели золотистый оттенок, выходили из ее ауры. Вихри, которые обжигали мое лицо. Она просто шла вперед, не произнося ни слова, не издавая ни звука. А звук вообще был... И я или не я шел за ней по пятам. Зачем? Не знаю. Лана промелькнула в моей голове, и фигура остановилась. Ожидание длилось пару минут. Я не мог ни двинуться, ни развернуться, ни уйти. Это было чертовски странно. Наконец фигура сама обернулась, И я увидел, что я был прав. Это была моя сестра. Только какая-то повзрослевшая. Ее детской мимики, вечной улыбки и добрых глаз не было. Была каменная маска, которую было невозможно прочесть. Я попытался произнести вслух ее имя, и, о боги, мне удалось. «Лана!» сорвалось с моих губ, и в мире, где была она, и там, где я. «Лин, ты видишь то, чего не видим мы?» прошептала на ухо Дел. Но я не стал ей ничего отвечать. Лана резким движением дернулась в мою сторону и застыла в 10 сантиметрах от моего лица, внимательно вглядываясь в мои глаза. «За тьму, значит?» Протянула она и впилась в мою глотку. Она пила кровь, а боль, которая пронизывала мое тело, передавалась и в мой мир, в который меня вернула Дел, касаясь своими губами моего лица. «Сука!» Я полностью прозрел. «Что это было?» Дел очень странно на меня посмотрела, и я искренне не понял. То ли она довольная, то ли озадаченная. «Ты видел ее?» Спросила она, а затем вновь коснулась своими губами моего лица. «Скажи мне», — прошептала она на ухо. «Ты видел мою сестру?» «Твою кого?» Я отшатнулся от нее, как ошпаренный. «Я видел Лану, свою сестру. Какого?» «Меня не интересует сосуд, который является тебе кем-то. Мне важна та, которая внутри нее». Я искренне не понимал, о ком она говорит, пока не вспомнил каменное лицо Ланы. Эта маска меняла все, будто бы это была и не она вовсе. «Твой родственный сосуд носит в себе Азель, мою старшую сестру». Дел вновь приблизилась ко мне и зачем-то облизала мою шею. «Ты что творишь?» «Она укусила тебя здесь?» Она лизнула по сонной артерии. «И здесь?» Провела языком ниже. Ее вкус не изменился. В полном афиге я бесцеремонно отодвинул ее в сторону и повернулся к Марии. «Что с ней?» Но та почему-то красная и злобная промолчала. А затем сапогом ударила Серафима по животу. «Вставай, мразь! Рассказывай, зачем ты преследовал нас?» «Чего это она такая злая?» Промелькнула в моей голове. Адель опять взялась за свое странное дело — облизывание моей шеи. «Отвали ты уже от меня!» — отмахнулся я. «С тобой с каждым днем становится все интереснее и интереснее!» — улыбнулась она. «Интересно, в этот раз мне получится ее поглотить? Или она запаслась мощью кого-то более сильного, чем она сама?» Я в корне не понимал то, о чем она говорит. И, если честно, и не хотел знать. С каждым ее закидоном я все больше и больше жалею, что вообще подписался на эту авантюру с ее помощью и ее силой. «Кстати, а что там с алтарем?» «Ты видела своего названного брата?» — прозвучал за спиной Ланы мужской голос. «Да, великий». «Зачем он приходил?» «Он не специально». «Его нужно убить». «Еще не время». Мужчина положил свою ледяную руку ей на шею и сжал ее. «Почему ты не говоришь мне, что он владелец противоборствующей силы? Почему ты не говоришь мне, что в нем противоположник твоей богини?» «Я...» — захрипела девушка. «Я не успела». «Ложь». Мужчина в белой мантии влепил ей звонкую пощечину. Лана упала на мраморный холодный пол, поджала ноги под себя и заскулила. «Встань!» Она, словно забитый щенок, быстро вскочила на ноги и, понурившись, подошла к истязателю. «Сколько раз тебе говорено было, не смей обманывать меня. Обманывая меня, ты обманываешь святую инквизицию». «Я...» — она начала плакать. «Я не хотела». Повторный удар ладонью по лицу привел ее в чувство. И лицо зареванной девушки в секунду изменилось. Она снова надела маску взрослой женщины, которой чужда боль и дела смертных. «Вернулась все-таки, Азель», — усмехнулся мужчина. «Алрик, сколько можно хлестать сосуд?» спросила новая Лана, схватив мужчину за грудки и подняв его над полом. Еще раз, и от тебя пятна мокрого не останется», — уяснил. «Да-да», — на сей раз заикался Алрик. «Мне все равно на твое сражение с родом тьмы и что твоя группа фанатиков творит на континенте. Я увидела сестру в лице этого мальчика, и мне нужны они». Захрипел инквизитор. «Зачем он тебе?» «Поглотить сестру и продолжить свой путь. Я поглощу всех братьев, всех сестер и останусь единственной древней». «Великой!» — захрипел мужчина, и богиня отпустила его. «Называй, как хочешь». Отойдя на пару шагов в сторону, Алрик рискнул спросить еще раз. «А как же тьма в этом мальчике? Его Винчи?» «Такой же, как и в этом теле. Она обвела руками свою талию. Такой же искусственный фрагмент, сделанный кем-то другим, в разрез природе. Меня не интересуют ваши стычки и ваши войны за власть. Моя цель — Делиариона. Я понимаю. Больше разговоров не было. Лана, а точнее богиня в ее теле, вышла из собственной опочивальни, оставив главного инквизитора в своих мыслях в полном одиночестве. Если эта конченая сука еще раз позволит... Позволит... Он тщательно выбирал оскорбительное слово и проклятие в своей собственной голове. Но на ум так ничего и не приходило. «Сейчас ей нужна. Да чхать я хотел на нее. Мне нужен Винчи в тушке этого мальчика. Мне нужна сила его камня». Он убрал руки за спину и принялся нарезать круги в центре комнаты, сделанной из белого мрамора. Здесь не было ни единого изъяна. Магический свет, который постоянно придавал ощущение солнечного дня, ни единой черной детали. Лишь перелив серости и не больше. Истинная комната для воспитанницы рода света. Наследницы редчайшего камня Винчи, великого камня, который первоначально нашли темные. А если быть точнее, его точная копия, которая требует постоянной подпитки. Алхимики должны доделать амулет. Чтобы когда мы добрались с Ланы до юноши, он заглушил богиню и выключил ее, пока я вскрываю ему грудную клетку. Осталось только разобраться с воронами. «Уж больно не нравится мне этот странный культ». А затем Алрик усмехнулся в полном одиночестве и уставился на дверь, которую Лана не закрыла. «А затем я вырву сердце Ланы, сожру его, достану ее Винчи и сам стану богом. И никакая тьма, никакая древняя и великая мне больше не помешает. Я буду единственным, истинным богом».